Очень, знаете, приятно, когда действительно творение его, оно было во взаимоотношении с Богом. Но мы знаем, друзья, что произошедшие события, они произвели определенное разделение, то есть определенное отделение человека от Бога. И первое, что смог себе сделать, вообразить человека, нужно спрятаться от Бога. Вот он в лесу там спрятался, да, среди деревьев. Спрятался, и Бог действительно тем самым показывает нам, друзья, что сегодня, вот на протяжении Священного Писания, если смотреть, да, то мы замечаем, что Он направляет сегодня взгляд человека, чтобы человек обратился к Нему. И не просто, знаете, повернул голову свою к Нему, а чтобы человек пошел навстречу к Нему. Знаете, пошел навстречу, то есть приближаться к Богу, дорогие. Одно из пониманий взаимоотношения человека с Богом, дорогие, предназначение человека с Богом – быть сегодня ближе к Господу. Быть сегодня ближе к Господу. Псалмопевец в 72-м псалме, псалом Асафа, последний стих, это у нас 28 стих. «А мне благо приближаться к Богу». Слышите? «А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога. Я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». То есть здесь Дух Святой открывает нам одну из истин, которая говорит нам, что человеку благо, понимаете, такое понимание блага, то есть располагает человек свое сердце к тому, чтобы приближаться к Богу. Это, знаете, есть воля Божия, это есть повеление Божие, чтобы человек устремлялся к Богу. И, естественно, псалмопевец выражает желание, знаете, своего действования, которое прекрасно, которое, знаете, чудесно, когда он приближается к Богу. Для того, чтобы возвещать все великие дела Божьи, дорогие, нам нужно быть рядом с тем, о ком возвещать. Или познавать того, который дает нам возможность возвещать его дела, его все прекрасные благословения, которые мы имеем, упование наше мы полагаем на него. И поэтому, когда мы собираемся в Доме Божьем, я верю так и думаю, что это правильно, что, знаете, это один из это день, который дал нам возможность быть на один шаг, возможно, ближе к Богу. То есть мы выходим навстречу к Господу, мы желаем сегодня иметь взаимоотношения с Богом, мы желаем сегодня к Нему приближаться. Матфея 11 главе, знаете, всем известный этот стих, да, с 28 стиха, написано следующее: «Придите ко мне». То есть сам Господь, Он влечет человека, говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но я на основании не на этот стих, а на следующий. «Возьмите иго мое на себя, и что? И научитесь от меня». Невозможно, друзья, на удаленном расстоянии от Бога чему-то научиться. Если сегодня человек близок к Господу, мыслями, сердцем, ищет его глазами, слышите, ушами ищет, Не то, что в этом мире, дорогие мои, не президентских выборов ищет, а ищет Бога, дорогие мои, во всех вопросах земных, то это благо человеку. Он учится у Бога, он учится, и сам Господь учит его, дорогие мои. Сам Господь учит его. И здесь продолжение очень важно прочитать. «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Слышите? Характеристика Бога, то есть сам Иисус Христос говорит: «Я кроток и смирен сердцем», то есть вы наследуете то, чему научитесь от меня. То есть если вы пришли, и мы сегодня желаем учиться у Иисуса Христа, то сам Господь говорит: «Слушайте, если вы хотите учиться, учитесь. Я кроток, я смирен, вы хотите покой душам вашим иметь, вы получите его. Но нужно подойти ко мне, нужно быть рядом со мной, нужно чему-то научиться. Я готов вам помочь, я готов вам говорить, друзья. Если нас нет, то нас нет. А если мы есть, то у Бога есть действительно желание, возможности говорить в наши сердца. И поэтому я благодарен Богу за вот, знаете, Дух Святой, который открывает нам, что человеку сегодня благо приближаться к Богу. Благо человеку искать взаимоотношения с Богом. И, естественно, знаете, конечный результат – это мир в сердцах, мир и покой в душах наших, которые дает Господь. Ибо человек, дорогие друзья, своим усилием, своим усердием не сможет себе обрести покой. Не сможет. у него будет беспокойство по-любому. Но если в Господе, если рядом с Богом, если на Бога уповаем, если Богу доверяем, то для Господа нет ничего невозможного в нашей жизни. Дорогие друзья, Он бурю превращает, знаете, в спокойный штиль, да? В спокойное состояние. Тишину, да, Он тишину превращает. И поэтому да благословит нас Господь, чтобы сегодняшнее взаимоотношения наши с Богом, дорогие, они чего-то нас научили, чего-то мы могли постигнуть от Бога. И я благодарю Бога, что сегодня мы имеем возможность стоять пред Его величием, пред Его могуществом, пред Его славой, знаете, и учиться. Учиться у ног Иисуса Христа. Это так прекрасно, это так назидательно для каждой души, которая стремится сегодня познавать волю Божию по отношению к себе и ближним своим. Да благословит нас Господь, друзья. Давайте мы помолимся и прославим имя нашего Господа Иисуса Христа.